В этот же день Святая Церковь совершает празднование Пресвятой Богородицы ради иконы ее трех радостей. Икона Божией Матери, именуемая трех радостей, прославилась чудотворением в середине XVIII столетия. В начале XVIII века один благочестивый живописец привез из Италии копию с иконой Святое Семейство. Перед новым путешествием за границу он передал икону на хранение своему родственнику, который был священником и служил в Москве на Покровке, в церкви Святой Троицы. После кончины владельца священник пожертвовал икону в свою церковь. Примерно через 40 лет произошло событие, благодаря которому стало известно о помощи Божией Матери от этой ее иконы. Одну знатную женщину за короткое время постигли три несчастья. Ее муж был оклеветан и отправлен в ссылку, имение отобрано в казну, а сын попал в плен. Потрясенная горем женщина все свои надежды возложила на помощь Царицы Небесной. Однажды она услышала во сне голос, повелевавший ей найти икону Святое Семейство и помолиться пред ней. Женщина обошла все московские храмы и, найдя святую икону, усердно молилась об избавлении от постигших ее скорбей и несчастий. Вскоре она получила три радостные вести. Муж ее был оправдан и возвращен из ссылки, сын освобожден из плена, а имение возвращено. После этого события чудотворный образ получил название «Трех радостей». На нем изображены Божия Матерь с младенцем и по сторонам святой Иосиф Обручник и святой отрок Иоанн Предтеча.